справедливости. Да, да, да! Соглашается ветер, свиваясь белыми хлыстами поземки, и летит сыпкая снежная крупа, застилает мир, туманит разум, пробивается сквозь хмельную дурноту холодом и привычную уже тоскою. Вокруг белым-бело, только сзади, подпирая спину, вздымается громадина дома, щурится окнами, следит сотнями огней за Иваном и чудится, подталкивает туда, к обрыву, где из простыней сугробов выглядывает черный зев ямы. «Нет, не возьмешь!» Иван, упав на колени, зачерпнул снега. Морозило. Толстая корка наста резанула по коже и, добравшись до кровяных жил, рассыпала красные капли. А и плевать, и боли-то нету, совсем нету. И Фаньке не больно, и Ветле тоже. И не о них думать надобно, а о себе, о том, как дальше жить. Вон внизу озеро отливает свинцовой гладью. Ветер хоть и тащит поземку по льду, ни снежинки не оставляет, точно брезгует. Обтереть лицо, сунуть в рот тающий твердый комок снега, разгрызть, пусть и сводит зубы болью, проглотить. Господи, спаси и помилуй! Господи! Нет, нет, нет! Отзывается ветер и лезет, лезет за шиворот когтистою лапой, шею дерет, к земле клонит. «А зачем тебе прощение?» Вдруг спросил кто-то. Оглянулся Иван. «Пусто». «Так зачем?» Теперь голос слева был, пробирался сквозь переливы ветра. «Неужели жалеешь?» Вскочил Иван, завертелся на месте, вглядываясь в метель. «Ничего, никого!» А голос, знай, допытывается. «Что сделано, то сделано. Назад не вернешь. Так чего ради?» «Ты кто?» Иван перекрестился. «Кто? Покажись!» Ветер вдруг подхватил рой снежинок, швырнул в лицо, заставляя заслониться ладонью. Зажмурится. А как открыл глаза Иван, так и обомлел. Стоит на снегу баба, нагишом стоит, босыми ногами наст мнет, волосы по ветру распускает. «Ну что, Иван, страшно тебе?» «Нет, не страшно, нисколько. Так бы и глядел на нее, любовался. Матушка! Ты ли это, матушка?» Тулуп стащить, накинуть на плечи белые, пока и вовсе не сомлела, не вымерзла на ветру. Как это Луиза на берег попала? К нему пришла, к Ивану? Утешить и рассказать, что верно все сделано было, справедливо. «Не бойся мороза, не бойся ветра, не бойся меня!» Идет, ступает по снегу, не проваливаясь, следов не оставляя, и манит за собою. «Не боюсь, матушка, укройся!» Иван тулуп протянул, но она рассмеялась только. «Благодарю, не надо, мне так привычнее, а ты, Иван, видишь ту, которую желаешь. Не я свой облик выбираю». А у самой на левой щеке мушка черная, бархатная, и бровки темные, дужками ровными. Вот только глаза не синие, а зеленющие, ведьмовские. «Ну, — говорит, — уразумел, кто я. Теперь испугался?» «Нет, хозяюшка», — ответил Иван, кланяясь. И снова правду сказал. Не было в нем страха ни на капельку, только облегчение одно. Заберет водянница с собою туда, где ни мучений, ни метаний, ни жалости о сотворенном. Бесстрашный, значит, или глупый? Ну и правду. Не трону я тебя, Иван. Для дела ты мне нужен. Видишь, вон там окошки светятся. Чьи это покои? Никиты Данилыча, послушно ответил Иван. Опочивальня его и комната, где он чародейством занимается, душу губит. Выпалил, как на духу, и легче стало. Правду ведь сказал. Дурной человек, иноземец этот, креста не носит, в церковь не ходит, постов да праздников не блюдет. Знай, повторяет вещи невозможные про то, что не Бог, но человек над собою и судьбою своей едино властен. А еще в комнатах этих, где книг непотребных полно, творит всякое. Да подлинно про то, что за дверями дубовыми с замком, собственноручно мочганом ставленным, деется неизвестное. Никому нет ходу в комнаты те, кроме немого татарина, да дурачка Яшки за силу взятого. Уж как бабы Яшку не пытали, и пирогами сманивали, и молоко, и пряники сулили, ничего толком не сказал. Одно слово, дурень, то мычит, то рожи корчит, то будто бы молотком почему стучит, то руками, как крыльями, машет. Татарина до жути боится, а самого англичанина так нисколечки. «Так неужели совсем ничего не узнал ты, Иван?» Продолжает допытываться водянница, в глаза заглядывая. «Врешь ведь?» «Не врет. Едва-едва не перекрестился, о правде свидетельствуя. Разве ж знание то, когда Маланья, икая и тараща глаза, шепчет про то, что слышала из-за дверей плач детский, или про то, что Егор Каморник, на улице прикорнувши спьяну, узрел птиц железных, что над домом кружились, и человечьими голосами его Егора звали, или про то, что устью блаженницу, каковой Дева Мария явилась, довелела бежать из дому, ибо клепает англичанин за дверью зверя неведомого, коня антихристова, и что копыта у него из золота, а грива и хвост из волос бабьих, каковые со всей Руси везут и вот-вот указ издадут, чтоб всем бабам косы остригли. И как докует мэджган коня, так станет кровью младенческой наполнять жилы железные, заседлает, сбрую из шкур человечьих оденет и вызовет антихриста. Тут-то миру и конец будет. Тут уж водянница расхохоталась, а ветер, взвыв с перепугу, завертелся, заюлил, взлетел на крышу дома, да принялся петушка кованого по мечгановой указке поставленного терзать. «Что ж, правду говорят, что людям только волю дай, они сами себе страху придумают. И Микитка хорош, нашел, значит, Брюса, выучился, а про меня, небось, и забыл. Как ты говоришь, жену его зовут?» «Луиза, и не жена она, хорошая женщина, в Христа верует, в церковь ходит, на благие дела жертвует». «Луиза!» — пропела водянница, на носочках крутанувшись. «По сердцу тебе, Луиза! Нет, ничего не говори. Сама вижу, сама понимаю, помочь могу. Хочешь, твоей будет». «Невозможно такое». «Возможно, Или думаешь, я неправду говорю? Сил своих не знаю. Прости, хозяюшка. Иван плюхнулся на колени. Не серчай на дурака, однако ж... Не серчаю. Смилостивилась, наклонилась и, в глаза заглянув, спросила. Я и вправду сделать могу. Будет твоя, но сбережешь ли? Сберегу, хозяюшка. Вот те... Не крестись. Клянусь, что... И не клянись. Вы, люди, гораздо клятвами кидаться. Вот дороги дурной травой и зарастают. Скажи мне, Иван, крепко ли твое желание? Не передумаешь? Не будешь потом обратного просить? Нет, хозяюшка, не буду. Тогда слушай внимательно. Ветер заскулил и, скатившись с крыши, в снег зарылся, поднял ледяную труху до самого неба, раскидал, замутил, закрыл все, что видимо, что невидимо, смешал придуманное с явным, и сам тому радуясь, завыл голосами волчьими, разбудил. Жарко, душно под тулупом, мучит, трясет лихоманка, катится потом, клеит рубаху к коже, а отодрать так будто со шкурою вместе. Кое-как встал Иван, огляделся, пытаясь понять, как вернулся в дом-то. Берег помнил, яму черную, снегом незанесенную, метель, водянницу. Ох же, перебрал, видать, пил-пил и допился. Уже ему и мерещится непотребство всякое. Поднялся Иван за стену, держась, до ведра с водой дошел, потянулся было за ковшом, зачерпнул. Колом стала вода, назад полилась из глотки. «Иван, что с тобою?» Сонная Маланья, увидав непотребство, не обозлилась, только головой покачала укоризненно. Довелела. «Иди ложись, тебе пока не можно вставать». «Сколько?» «Третий день как. У дома нашли. Думали, что все, насмерть». Она взялась за тряпку и, с кряхтением наклонившись, принялась вытирать воду. Широкий Маланьин зад, обтянутый ситцевой рубашкой, походил на конский круп. Сама же она на корову, спокойную, даже робкую, безответную, такую пнешь, а она вместо того, чтобы рогом боднуть, посторонится, только глянет укоризненно. «Никиту Даниловича поблагодарствуй, свечку поставь за спасение души, чтоб Господь его принял. Хороший он человек, хоть и безбожник». Маланьины слова вызвали такую злость, что прямо как в себе удержать. Что она знает? Что понимает баба глупая? Но Иван, себя пересилив, ответил, что, дескать, непременно так и сделает. «А еще барыня за тебя переживать изволила». «Обещала водянница, обещала, что Луиза Ивановой будет. И пусть невозможно, пусть привиделось все от хмеля и близости смерти, но ёкнуло сердце в груди, замерло в предвкушении».